Хозяин катера стоял на корме, устремив взгляд на то место, где недавно торчала голова акулы. Он словно ожидал, что рыбина может появиться в любую минуту с истерзанным трупом в зубах. Куинт внимательно изучал океан, страстно желая снова сродиться со страшной хищницей. «Я убью эту гадину», — сказал Куинт Броди. «Если хотите, поедем со мной. Или оставайтесь дома. Но я все равно ее убью». Куинт говорил, и Броди не мог отвести взгляда от его глаз. Они казались такими же темными и бездонными, как у акулы. «Я с вами», — сказал Броди. «У меня нет иного выхода». «Да», — произнес Куинт. «У нас нет иного выхода». Он вынул нож из ножен и протянул его Броди. «Вот, давайте избавимся от клетки и пора назад». Судно пришвартовалось к пирсу. Броди спустился на берег и направился к своей машине. У выхода из порта стояла телефонная будка. Он остановился возле нее, вспомнив, что хотел позвонить Дейзи Уикер. Но Броди подавил в себе это желание и пошел к машине. «Зачем?» — подумал он. «Если между ними и было что-то, то теперь все позади». Однако по дороге в Эмити ему не давала покоя мысль о том, как отнеслась Эллен к смерти Хупера, о которой ей сообщили из береговой охраны. Куинт связался с берегом еще до того, как они снялись с якоря, и Броди попросил дежурного передать Эллен, что у него все в порядке. Когда Броди приехал домой, Эллен давно перестала плакать. Слезы бежали злые, горькие. Она жалела Хупера не потому, что очень любила его, просто он был еще одной жертвой проклятой твари, и Эллен страдала от бессилия. Разорение Ларри Вогана огорчило ее гораздо больше. Он был дорогим, близким другом, а Хупер — только случайным любовником. Она не привязалась к нему. Эллен просто была благодарна Хуперу за приятно проведенное время и не считала себя ничем ему обязанной. Она опечалилась, узнав, что он погиб, хотя точно так же она переживала бы известие о смерти Дэвида. Для нее оба они уже стали далеким прошлым. Эллен услышала, как Броди подъехал к дому, открыла дверь, выходившую во двор. «Боже мой, как измучился Мартин», — подумала она, наблюдая за мужем, пока он шел к дому. Покрасневшие глаза ввалились, плечи опущены. Эллен поцеловала мужа у входа в дом. «По-моему, тебе надо выпить», — сказала она. «Да, неплохо бы». Он прошел в гостиную и тяжело опустился в кресло. «Что тебе налить?» «Да все равно. Только побольше и покрепче». Она вышла в кухню, наполнила стакан, смешав поровну водку с апельсиновым соком, и подала мужу. Затем присела на ручку кресла Мартина и погладила его по голове. «Вот она, твоя лысинка», — сказала Эллен, улыбнувшись. «Я так давно не ласкала тебя и совсем забыла о ней». «Удивительно, как еще у меня не выпали последние волосы. Боже мой! Никогда не чувствовал себя таким старым и бессильным. Надо думать. Ну ничего. И все уже позади. Если бы, — сказал Броди, — как бы мне этого хотелось. О чем ты говоришь? Все кончено, разве не так? Больше ты ничего не в силах сделать. Завтра мы выходим в море в 5 утра. Ты шутишь? Нет. Зачем? Эллен была ошеломлена. Что ты можешь предпринять? Поймать акулу и убить ее. Ты веришь в успех? Не очень. Но Куинт верит. Боже, как он верит. Тогда пусть едет один. Пускай гибнет сам. Я не могу отказаться. Почему? Ну, это... это моя работа.